Глава вторая. Битва при Астарте. Получив доклад о том, что имперский флот быстро приближается, вице-адмирал Пасторе, командующий 4-го флота Союза Свободных Планет, был шокирован. На экране флагманского корабля «Леонид» появилось скопление изображающих вражеский флот огней. С каждой секундой оно становилось все ярче и больше. При виде этого всех находящихся на командном мостике флагмана прошиб холодный пот. «Что происходит?» Вице-адмирал откинулся в кресле, севшим голосом задавая вопрос в пустоту. «Что здесь делает имперский флот? О чем они вообще думают?» Многие люди нашли бы этот вопрос странным. Разумеется, имперский флот здесь, чтобы напасть на 4-й флот. Трудно было этого не понять. Но высшие военные руководители Союза никогда даже не задумывались о том, что враг, окруженный с трех сторон, может предпринять такое дерзкое нападение. По их предположениям, имперский флот, попав в окружение, должен был максимально уплотнить ряды и принять оборонительное построение. Затем три флота Союза, прибыв одновременно с трех направлений, объединились бы и медленно, но верно уничтожили окруженного противника. 155 лет назад по такому же сценарию прошло легендарное окружение в системе Дагон. Победившие в той битве адмиралы, Лен Пяо и Йозеф Топпорол, мгновенно прославились, и их имена до сих пор были известны всем жителям Союза. Однако на сей раз противник отказывался попадаться в ловушку. «Какого черта? Вражеский командир что, вообще не знает военной стратегии? Как можно так сражаться?» Не удержался вице-адмирал от еще одной глупости. Он встал и вытер со лба под тыльной стороной ладони. Автоматика корабля поддерживала постоянную температуру 16,5 градусов Цельсия, что, по идее, не должно было вызывать потение, но... «Командующий, что нам делать?» Раздалось сразу несколько встревоженных голосов штабных офицеров. Адмирал задрожал от ярости. Как они смеют спрашивать у него, что делать? Ведь эти же самые офицеры недавно хором расхваливали план нападения на противника с трех сторон. И теперь, оказавшись в проигрышном положении, они должны принять на себя ответственность и придумать контрмеры. С огромным трудом адмиралу удалось взять себя в руки. Сейчас было не время для гнева. Имперский флот насчитывал 20 тысяч кораблей, тогда как во флоте Союза было лишь 12 тысяч. План летел к чертям. Он никак не предусматривал подобной ситуации. Три флота Союза общей численностью 40 тысяч кораблей должны были окружить и уничтожить имперцев. Но теперь 4-й флот вынужден был в одиночку сражаться против почти вдвое превосходящего числом противника. «Установите экстренную связь со 2-м и 6-м флотами!» 4-й флот столкнулся с противником в точке с координатами Альфа-7-4, Бета-3-9, Гамма-0-6. «Запрашиваем подкрепление!» Рявкнул вице-адмирал. Радист флагманского корабля лейтенант Нан бросился выполнять указания, но почти сразу на его лице отразилось отчаяние. Установщики помех имперского флота мешали любой связи. Райнхард приказал выслать перед своим флотом десятки тысяч таких устройств, и теперь они действовали с максимальной эффективностью, не давая противнику ни шанса. «Отправить скоростные корабли ко 2-му и 6-му флотам!» заорал адмирал во всю силу легких, когда его лицо залило исходящий от экрана свет. Враг начал атаку, открыв огонь из сотен нейтронных орудий. Свет, сопровождающий выстрелы, ослепил всех, кто в это время смотрел на обзорный экран. Среди кораблей замелькали искры вспышек, когда вражеские заряды ударили в нейтрализующие щиты. Частички энергии сталкивались, гася друг друга. Вице-адмирал решительно махнул рукой и крикнул: «Авангард в атаку! Всем кораблям приготовиться к бою!» Разумеется, никто во флоте противника не мог слышать приказов вице-адмирала Пасторе. Но ледяные глаза Райнхарда, стоящего на мостике своего флагманского корабля Брюнгильда, насмешливо сверкнули. Он пробормотал: «Ну что за неумехи? Слишком медленная реакция. Выпустить истребители! Переходим в ближний бой!» Человеком, отдавшим этот приказ, был контр-адмирал Фаренхайт. Волнение битвы в сочетании с оказанным доверием вызвали в нем прилив бодрости. Пусть всю заслугу присвоит себе этот мальчишка, это не имеет значения. Сейчас Фаренхайта волновала только победа. Одноместные истребители с X-образными крыльями «Валькирии» покинули корабли-носители. Так как корабли летели в пространстве с огромной скоростью, то истребителям не нужны были ни специальные полосы, ни катапульты. Для взлета им хватало инерции. «Валькирии» хоть и не обладали большой огневой мощью, но были компактными и маневренными, что идеально подходило для боя на близкой дистанции. Во флоте Союза также были свои истребители, они назывались «спартанцами». Реакторы взрывались один за другим, волны энергии от взрывов сотрясали линкоры обоих флотов. «Валькирии» сновали между кораблями, словно ангелы смерти, оснащенные парой серебряных крыльев. Спартанцы вообще-то не уступали им по боевым качествам, но противник уничтожил их в самом начале боя, не дав вылететь с кораблей-носителей. Все пилоты вместе со своими истребителями были уничтожены. Через час после начала битвы, под яростной атакой флота Фаренхайта, авангард 4-го флота Союза был почти полностью разгромлен. Из 2800 кораблей лишь пятой части удалось вступить в бой. Некоторые суда были повреждены взрывами, другие потеряли управление, и теперь все они дрейфовали в пустоте. Ситуация складывалась трагично для Союза, и многие уже понимали, что полный разгром всего лишь вопрос времени. Линкор «Нестор» получил лишь незначительные повреждения в нижней части, но когда попавшая в корабль нейтронная бомба взорвалась, волна убийственных частиц прокатилась по кораблю, превратив его в могилу для 660 солдат и навигаторов. Потеряв экипаж, «Нестор» продолжил двигаться последним заданным курсом, пройдя перед самым носом у дружественного корабля «Ламнос». У командира «Ламноса» не выдержали нервы, и он приказал открыть огонь, чтобы скорее избавиться от помехи. Приняв на себя атаку в упор, «Нестор» взорвался, и энергия взрыва его атомных двигателей пробила щит «Ламноса», заставив его разделить ту же судьбу. Две белые вспышки мелькнули и исчезли. Экипажу «Ламноса» было позволено уничтожить союзный корабль, и они получили за это в награду смерть. «Что, черт возьми, они делают?» – закричал вице-адмирал Пасторе. Почти в то же самое время контр-адмирал Фаренхайт проворчал. «Что ж они делают?» Оба смотрели на командные панели своих флагманов. Голос первого был полон отчаяния и тревоги, а второго – спокойствия и насмешки. Когда 2-й и 6-й флота получили донесение о случившемся, многие запаниковали. Но первоначальный план сражения пока не был отменен, и оба флота двигались вперед с той же скоростью. Командир 2-го флота, вице-адмирал Паэтто, молчаливо хмырился, сидя в командирском кресле флагманского корабля «Патрокл». Подчиненные ощущали нервозность командира, и воздух на мостике был словно наэлектризован. Но среди них вице-адмирал заметил одного, по-прежнему сохранявшего спокойствие. Поколебавшись мгновение, Паэтто крикнул ему. «Командор Ян! Да? Что бы вы предложили в сложившейся ситуации?» Прежде чем ответить, Ян встал, снял берет и провел рукой по волосам. «Враг собирается разбить наши флота по отдельности. В первую очередь он напал на 4-й флот, наименьший по численности. У врага был выбор, и, разумеется, он им воспользовался. Сможет ли 4-й флот продержаться?» «Два флота сражаются в открытую лицом к лицу. В таком случае верх одержит тот, чья численность больше. Не говоря уже о том, что нападающий владеет инициативой и преимуществом». Ян говорил и смотрел бесстрастно. Заметив это, Паэтто сжал кулак, словно удерживаясь от того, чтобы схватить его за грудки и потрясти. «Тогда нам нужно спешить им на помощь. Мы сможем напасть на имперцев сзади и разом перевернуть ситуацию в свою пользу. Это, вероятно, будет уже бесполезно». Голос Яна прозвучал по-прежнему бесстрастно. Вице-адмирал, уже почти переставший обращать на него внимание и собирающийся отдать указания, вновь повернулся к нему. «Что вы имеете в виду?» «Когда мы доберемся до туда, бой уже будет закончен. Враг освободится и сможет напасть на 2-й или 6-й флот до того, как мы соединимся. Можно почти наверняка утверждать, что следующей целью противника станет 6-й флот, в котором меньше кораблей. В такой ситуации именно от нашего флота будет зависеть, как сложится бой. Мы должны избежать вражеской ловушки. А для этого нам нужно не пытаться предугадать действия противника, а полагаться на себя. Так что ж, по-вашему, мы должны предпринять? Мы должны изменить порядок действий. Вместо того, чтобы надеяться соединиться с шестым флотом на поле боя, мы должны объединиться с ним как можно скорее. И уже вместе атаковать врага. Общая численность двух флотов составит 28 тысяч кораблей. Что хоть и не гарантирует победы, но на порядок увеличит наши шансы, когда мы столкнемся с противником. «Иными словами, вы говорите, что мы должны бросить четвертый флот?» С обвинением в голосе прорычал вице-адмирал. Хладнокровие Яна его бесило. «К сожалению, даже если мы попробуем прийти на помощь, уже слишком поздно». Ян словно и не замечал угрожающего тона адмирала. «Но мы не можем бросить наших товарищей на растерзание врагу!» «В таком случае все наши флота один за другим падут жертвой». Ян слегка пожал плечами. Он сожалел о гибели флота, но не видел ни малейшего шанса в чем-то помочь. «Этого не может быть! Четвертый флот так просто не сдастся! Если они смогут задержать имперцев...» «Как я уже говорил, это невозможно, но...» «Коммодор Ян! Реальность отличается от ваших расчетов! Вражеским флотом командует граф Лоенграм. Он молод и неопытен, а вице-адмирал Пастора – закаленный ветеран. Но, сэр, хоть он и неопытен, его тактика...» «Достаточно, коммодор!» Недовольно перебил его вице-адмирал. Молодой офицер попытался что-то доказывать, вместо того, чтобы просто подтвердить мнение поэты. Он махнул Яну, приказывая садиться, и повернулся к экрану.